Я его закопал, под пень вывел и велосипедным насосом воздух закачал. Пень получился почти метр высотой, и вокруг ничего выше не было метров на 20 во все стороны. Так на него соленоид после первого же выброса сел. Правда, это ближе к красной зоне было, но у нас тоже рассядутся, вот увидите. Может, не на все пни с первого раза, но за пару-другую выбросов точно все места займут. Короче, если все правильно сделать, никто к нам не подойдет. Как только они поймут, что к базе не подойти, то попытаются раздолбить нас издалека. Медведь окинул взглядом окрестности. Местность тут вся заросла и развалины всюду. Крупнокалиберные пулеметы им не помогут. На безопасной дальности видимости не будет. А туда, откуда по нам уже можно стрелять, наша ГС дотянется с закрытой позиции. Для усиления можно еще один на другой стороне крыши установить. У нас их хватает, водяной наторговал. Вот только проблема будет не в этом. Белов подтянет в желтую минометы, и нас просто забросают минами с безопасного расстояния. «А мы еще пару механизмов на крыше расставим», – воинственно заявил Раз. «На них тоже аномалии сядут, как на передатчик. Они в желтой это дело очень любят и будут жрать их мины. А если нам повезет магнит приманить, то сюда и вовсе ни один снаряд никогда не попадет». «Ага», – согласился майор. «И мы тоже сюда никогда не попадем. Как наблюдение за местностью вести? Как научная группа с вакуумниками работать будет? Так недолго остаться и без воды, и без медикаментов, и без электричества, причем навсегда. Технически сложный механизм воздушным шлангом не сдуешь». «Тогда можно в эфире на весь ареал объявить, что на нас напали», – не сдавался Раз. «И сказать, что если они не свалят к чертовой бабушке, мы больше не будем о выбросах предупреждать. Без предупреждения они сами на шестой день разбегутся». «Если не успеют превратить нас в груду обломков до этого времени, то да, разбегутся», – не стал спорить медведь. «И через пару суток вернутся опять. Заодно боезапас для минометов пополнят. Потому что Белову на наши угрозы плевать. Его выброс врасплох не застанет. Он из сателлита выходит только к дяденьке Кугельштайну. А что там станется с остальными, его не интересует. Раньше же обходились как-то без предупреждений, и значит, и сейчас обойдутся». «Это действительно так, Раз», – подтвердил Кварц. «Вероятность того, что за нас заступятся, стремится к нулю. Скорее наоборот. Будет много желающих или помочь Белову, или напасть на нас самостоятельно. Всем нужны наши секреты. Сам знаешь, сколько можно заработать, если сделать оповещение о выбросе платным». «Ха!» Молодой сталкер презрительно скривился. «Пусть сначала сумеет все это запустить. Мы им так просто ничего не отдадим. Фантика я спрячу в желтой так, что никто не найдет. Ученых можно отвезти к неприкам на некоторое время. Оборудование с крыши снять, чтоб минометами не разбило. И заново выставлять, когда они перед выбросом отступать будут». «Под минометным обстрелом, ведущимся несколько дней подряд, нам очень быстро станет некуда заново выставлять», — поморщился здоровяк. «Не станет у нас ни крыши, ни верхнего этажа». «И мы пришли к тому, с чего начали», — подытожил Кварц. «Добыча воды прекращается, и осада рано или поздно будет нами проиграна». «Ну и что с того?» — злился Раз. «Будем сидеть и ждать, когда нас возьмут тепленькими, или всю жизнь прятаться по щелям, как раньше, пока у нас еще не было базы? От каждого шороха прятаться? Надо остаться здесь и вломить этим уродам так, чтобы больше никогда не совались». «Ишь ты, какой воинственный!» — медведь издал веселый смешок. «Всех убью, один останусь. От шороха ему прятаться не нравится. Вот я сейчас вызову шороха, а выдам ему хворостину потолще, посмотрим, как быстро ты передумаешь». «Я серьезно говорю», — обиделся парнишка. «Надо отватить их раз и навсегда». «В чем же именно он не прав?» — Кварц перевел взгляд на медведя. «Я с ним согласен». «Я тоже», — улыбнулся здоровяк. «Он прав во всем, кроме одного. Нас слишком мало. Теоретически возможно выкопать и выстроить все это. Более того, чтобы исключить минометные обстрелы базы, нужно вынести опорные пункты на значительное расстояние от нее во все стороны, например, на 1,5 километра. Очаги обороны свяжут противника боем и не дадут ему возможности точно определить местонахождение базы. В результате производство воды и медикаментов не прекращается, и при поддержке базы опорные пункты могут сдерживать противника до тех пор, пока потери не заставят его отказаться от продолжения операции. А вот практически. Практически же у нас нет людей для воплощения таких планов. Для уверенного удержания нужного количества опорных пунктов нам не хватает всего-то 2-3 рот, не говоря уже о том, сколько недель мы будем все эти пни и рвы раскапывать-закапывать. Хотя лично мне его предложение нравится. Победить мы не сможем, так хоть кровь Белову попьем. Может, сходить со стройбатом поболтать? Пусть выроют нам укрепрайон по-быстрому, им не впервой, и заодно разместят там батальончик другой своих коллег. «Точно!» – воскликнул Раз. «Зомбаки! Они за нас сражаться будут!» Он увидел направленные на него взгляды и уточнил. «Я серьезно. Опорные пункты не надо строить большими. Надо хорошо их спрятать и затащить туда какого-нибудь алкоголя и побольше. Как только Белов нападет, мы водку разольем и на базе укроемся. Если много разлить, то зомбаков столько набежит, что этим козлам никакие минометы не помогут. Зомби их отсюда в 2 счета выпнут». «И примутся за нас», — уточнил медведь. «Не ты ли говорил, что они чувствуют меты и осколки?» «Это если близко подойдут». Не составляло труда заметить, что молодой сталкер уже лихорадочно что-то обдумывает. «Если правильное удаление от базы выбрать, на котором водку разливать, то они пройдут мимо. Нам главное спрятаться хорошо, чтобы нас глазами не видно было». «Итак, дело за малым», — подытожил здоровяк. «Отрыть несколько километров рвов, разыскать и вкопать 1000 столбов, попутно не забыть найти воздушных шлангов и прочих резинолатексных изделий для изготовления надувных пней. Потом быстренько соорудить тайники для алкоголя и заполнить их этим самым алкоголем. В процессе воплощения в жизнь данных мероприятий не вляпаться и не засветиться в торговых точках, в которых, конечно же, никому и дела не будет до того, что кто-то закупает водку бочками. В общем, запросто. Пошли собирать личный состав для проведения всеобщего мозгового штурма». «Медведь!» – на крышу из люка выбрался Шорох. «У нас проблема». «А то!» – весело хихикнул майор. «Шорох, ты как... подслушивал или сам догадался?» Он посмотрел на молодого сталкера. «Раз, не вздумай прятаться». «Стебетесь?» – Шорох окинул всех недоверчивым взглядом. «Ну-ну, веселитесь дальше. Вот только Водяной говорит, что из базы выйти нельзя». «То есть как нельзя?» – удивился Раз. «Почему это?» «Это я у тебя хотел спросить», – усмехнулся Шорох. «Ты у нас переводчик с языка Водяных на русский. Мы с ним только что емкости с раствором для дегазации пополняли, которые в тамбуре перед выходом стоят. Так он замер у двери и заявил, что через дверь выйти нельзя и вообще ее лучше не открывать». «Блин!» Раз устремился к краю стены, расположенному над выходом из базы, на ходу доставая из кармана несколько гильз. Он машинально сверился с УИПом, чтобы не вляпаться в паутину, скрывающуюся между стойками растяжек маскировочной сети, и отыскал безопасное место. Молодой сталкер проводил взглядом сброшенную вниз гильзу. Латунный цилиндрик не долетел до крыльца 1,5 метра и с тихим чавканьем разлетелся на множество ошметков, быстро растаявших в воздухе. «Раздиратель», — определил Раз и принялся ошвыряться гильзами, выясняя границы аномалии. Через несколько секунд он отошел от края. «Почти 3 метра в поперечнике. Через дверь не выйти. Открывать их нельзя. Сожрет. Останемся без дверей. А тот, кто будет их распахивать, еще и без рук». «Можно лестницу спустить», — предложил Шорох. «На складе есть раздвижная. Длины хватит. Только надо понять, где ее устанавливать. Плешь с восточной стороны базы не отползла?» «Нет», – Кварц покачал головой. «Я проверял час назад. Она сейчас вплотную к нам сидит. И после выброса растянулась вдоль всей стены. С севера даже выступает за габариты базы на метр». Раз подошел к восточному краю крыши, завешенному маскировочной сетью, и швырнул гильзу точно через сеточную ячейку. Пробник упал в траву и оказался мгновенно растерт до состояния кашицы. Сталкер одну за другой бросил еще несколько гильз, определяя ширину плеши, и вскоре подытожил. 1.4 метра. Многовато. Угол наклона лестницы получится слишком пологим. Еще поломается под... Он слегка замялся, косясь на медведя. Под большой нагрузкой. Да и сеть придется разрезать. «Не пойдет, нужно другое место, и чтоб без паутины!» Он окинул крышу придирчивым взглядом и уверенно направился к северному краю. «Ничего, найдем, где спуститься. Все равно водой мы больше не торгуем, так что мучиться с бочками на лестнице нам не придется». «Не торгуем водой?» – поднял бровь Шорох. «В нашем ассортименте произошли изменения». «Угу», – прогудел медведь. «Еще какие?» «Объявляй общий сбор на камбузе, нам предстоит обсудить много увлекательных мероприятий. Но сначала завтрак. Это святое».